Ночь наступила довольно быстро. Не успели мы доехать, а кругом уже темно. Ворота, естественно, заперты. На самом постоялом дворе, один большой дом и три хозяйственные постройки, не светилось ни одного окна. За забором сонно погавкали сторожевые псы. По лаю и запаху Митя насчитал трех. Не какие-нибудь безобидные дворняшки, а волкодавы со стажем, небось еще и на людей науськаны. Те, кто живет вдали от больших городов и в непосредственной близости к купеческим трактам, на собственной безопасности не экономят. По лесам да полям у нас шляется немало лихих людишек, так что если хочешь держать в таком месте постоялый двор, образно выражаясь, учись по-волчьи выть. Без этого никуда. «Тормозим здесь», — тихо приказал я. Печь послушно встала в 10 шагах от ворот за придорожными кустами, прячась в орешнике, как большой белый слон в индийских джунглях. «Я отвлеку собак и хозяев, а ты обойди территорию по кругу, и если убедишься, что царь с царицей за периметр не выходили, дай мне знать». «Повыть?» — сообразил он. «Да, один раз длинно и протяжно», — прикинул я. «Буду в курсе, они все еще где-то там. В этом случае сигай через забор и ищи. Я постучу в ворота, попрошусь как будто бы в туалет и попробуем вместе их вытащить. Вопросы есть?» «Один». «По существу или на отвлеченную тему?» «Не знаю. Если спросить, сколько вы меня, сироту недокормленную, еще мучить будете? Энт какой вопрос?» «Это риторический». «Стал быть, без ответа». «Иди уже, выполняй задание». Я подпихнул волка коленом под хвост. «Что тут попишешь? Понимаю, что нельзя столько времени держать парня на голодном пайке, но помочь пока ничем не могу. Разрешить ему жрать сырое мясо, как волку, по этическим причинам невозможно. Кормить человеческой едой также невозможно, хотя причина куда прозаичнее, ее нет. Если на постоялом дворе будет открыта кухня, обещаю стянуть для тебя горбушку хлеба. Ну или что там получится». «Храни вас, Господь, за душу вашу светлую, доброту безразмерную!» Едва не прослезился Митя и бодрой волчьей трусцой пустился вдоль забора. Ну, а я, не тратя лишнего времени, подошел к воротам и крепко саданул по ним ногой. Сторожевые собаки честно показали, что не зря едят свой педигри или что там рекламировали на нашем телевидении в далеком будущем. Короче, они подняли такой лай, будто на постоялый двор сам хан Батый с баскаками из Золотой Орды за данью приехал. Меньше чем через пару минут в доме загорелись огни, по территории забегали люди и встречали меня уже как положено, с вилами, факелами, дрекольем, старенькими ружьями и медвежьими рогатинами. Значит, уважают. Это правильно». «Добрый вечер, граждане!» — громко начал я, потому что есть ситуации, когда лучше говорить первым. «Вы будете смеяться, но я глава Лукошкинского отделения милиции». «Ага!» — мужики дружно выдохнули и замахнулись. «Нет, никого арестовывать я не буду. Просто зашел переночевать. Вы не против?» Мужики переглянулись, вилы не опустили, но выражение лиц бандитских рож сменилось с решительного на растерянное. Потом самый бородатый выдвинулся вперед, прокашлялся в кулак и кивнул. «Мы милицию уважаем. Свободную горницу найдем. Чай, ночлег-то с собой никто не возит, верно?» Я не очень понял, что он имел в виду. Главным было другое. Меня пропустили в дом. Из-за забора раздался тоскливый волчий вой. «Спасибо, Мить. Значит, они все-таки здесь, и очень надеюсь, что живы. Потому что если нет, я просто включу механизм какого-нибудь Рэмбо, взорву здесь все и уйду по кромке дымящегося котлована. А пока я позволил отвезти себя, ну, то есть был под охраной, доставлен в гостевую комнату с одной кроватью, одним табуретом, без окон, с одной чадящей лампадкой в углу под столь закопченной иконой, что уже было невозможно разобрать, кто на ней изображен. Не гостиничный номер, а какая-то грязная келья. Антисанитария ужасающая». «Отдыхай, сыскной воевода», — глухо пробасил хозяин, тот самый бородатый тип. «Чаю перед сном не желаешь ли откушать?» «Отчего ж? «Все непременно откушаю», — в столь же вежливой манере ответил я, изо всех сил стараясь казаться беззаботным. Буквально по щелчку пальцев прямо из-под земли возник расторопный половой. Это официант, не подумайте ничего такого. Поставив передо мной на табурет дымящуюся кружку чая и два желтых кусочка сахара. Буквально бьющий по ноздрям запах дурман травы с валерьянкой и пустырником не узнать было невозможно. «Доброй ночи, участковый!» Дверь за моей спиной захлопнулась. Я обратил внимание, что изнутри никаких запоров не было. Ни замка, ни крючка, ни засова. Очень удобно. Я одним махом вылил так называемый чай под кровать и выставил пустую кружку за порог. Пусть знают, что она опустела, и думают, что все идет по плану. По их плану, разумеется. Ну, а мы с Митей внесем кое-какие коррективы. Для начала я уложил тот же табурет на кровать и накрыл его лоскутным одеялом. Обмануться можно было лишь в полной темноте или с большого бодуна, но это лучше, чем совсем ничего. Мне оставалось лишь потушить свечку, вооружиться старой иконой и ждать. Кстати, не очень долго. Возможно, в чае был убойный запас снотворного, или же исполнителю просто хотелось побыстрее совсем покончить и самому лечь спать. Но буквально через минут 10, может быть, 15, раздались мягкие, чуть слышные шаги по скрипучему полу. Дверь бесшумно приоткрылась, в комнату скользнул силуэт высокого мужчины с бородкой и клинышком. Некто шагнул к кровати, на ходу вытаскивая из рукава узкий длинный нож. Удар в табурет пришелся со всего маху. «Это что это?» — неуверенно спросил нападающий, скорее, у самого себя. «Это тебя Бог наказал!» — весомо ответил я, опуская иконную доску на затылок убийцы. Икона устояла, человек с ножом нет. Осмотрев негодяя, я убедился, что хозяин постоялого двора не гнушается грязной работой и готов все делать сам своими руками. Похвальное качество, но, увы, ответственность за любой косяк переложить на кого-либо уже не получится. «Полежи тут на моем месте», — вежливо предложил я, закатывая тяжелого мужика под кровать и ставя табурет на место. «А мы пока немножко подышим воздухом, ну и чуть-чуть без ордера на обыск, осмотрим помещение. Вы не против?» Молчание — знак согласия. Мне удалось очень осторожно покинуть комнату, пройти коридором и спуститься вниз. Пара домочадцев или слуг, не знаю, не уверен, дрыхла внизу в большой зале на лавках. Разумеется, их я трогать не стал. Нашел висящую на гвоздике связку ключей и прихватил ее с собой на всякий случай. Никакого подходящего оружия, кроме ножей и топоров, видно не было. Да, собственно, мне оно и не нужно. Не затем пришел. Я пробрался в сени, чудом ничего не свалил и, отодвинув засов, вышел во двор. Никого. Но разве что кроме... Один из цепных псов поднял голову, одарил меня сонным взглядом, что-то тихо тявкнул для порядка, а остальные даже не проснулись. Самый бдительный тоже счел свой долг исполненным, типа раз я вышел из дома и хожу по двору, значит, мне можно. Положил морду на лапы и захрапел так, что луна над теремом закачалась. Я тихо прошел за дом, где был остановлен едва слышным свистом сквозь зубы. «Митя!» «Я Никита Иванович!» — шепотом откликнулся он, даже носа не высовывая из-под какого-то заборчика. «Тут они, и царь, и царица, оба живы-здоровы, только ровно опоенные чем-то. Сидят редком, гугукают, слюну пускают». «Показывай», — приказал я. Серый волк мигом сопроводил меня к крохотному сарайчику в самом дальнем углу. «А замок-то новый. Интересно, что же там хранят? Ну, кроме двух монарших особ. Не в курсе?» «Я в щелочку глядел, темно, но кое-что видно». «И что?» «Лопаты, вилы, грабли, инструмент мелкий, да мусор всякий, ничего полезного». «Думаешь, они специально новый замок с петлями поставили?» — призадумался я, перебирая ключи. Вот поймали двух болтунов в коронах и только ради них сарай благоустроили. Замок мягко щелкнул после третьего поворота ключа. Я осторожно протиснулся внутрь сарайчика. Митя не соврал. Горох с Лидией Адольфиной действительно были здесь. Правда, толку от них обоих было не больше, чем от перезрелой тыквы на грядке. Натуральные овощи, а не люди.